Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о ессеях. Существующая параллель между ессеями и христианами апостольской церкви, однако не говорит о том, что христианство было продолжением ессейства, еврейской религиозной секты и их верований. На этот вопрос дает ответ сам Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, про которого написано в Евангелии от Луки, цитирую, «И был в пустынях до дня явления своего Израилю». Лука 1:80. Возможно, его пребывание в пустыне было тем самым местом, где жили ессеи, и он мог хорошо знать о их бытии и взглядах. Явление его Израилю заключалось в том, что он был предшественником Мессии и проповедовал о этом исполняющемся Божьем обещании. Иоанн призывал людей к покаянию, а тех, кто принимал его свидетельство, он крестил их в реке Иордане. Иисус Христос так само, как иные, был крещен Иоанном в Иордане. Спустя некоторое время Иисус избрал 12 учеников и стал проповедовать свое учение, и к нему стали собираться больше людей, нежели приходили к Иоанну. Не только множество людей шли к Иисусу, но даже некоторые из учеников Иоанна Крестителя оставили его и последовали за Иисусом. По поводу этого ученики Иоанна, вы с горечью говорили, «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанна 3:26. В этих словах учеников воплощена тревога ревнивого человеческого сердца. «Посмотри, Иоанн!» Хотели они сказать ему, «Не только тебе оставляют ученики твои, но все люди, приходившие слушать тебя в пустыню, теперь все пошли за ним, и он их крестит. Предпринимай же что-нибудь, потому что скоро тебя оставят все». Если бы для нас неизвестна была дальнейшая история, то нас весьма интересовало бы, что же на это ответит Иоанн. И он им отвечает, «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна 3:27-30. Сказать такие слова может лишь великий человек, поработивший свое тщеславие и знающий цель своей жизни, предназначение. В его душе не видно горечи от правдивых слов, сказанных его учениками. Ведь Иоанн был наибольшим оратором и праведником того времени. К голосу его прислушивались и его враги, и друзья. Его боялся царь Ирод Антипас, который потом умертвил его лишь потому, что в пьяном виде дал обещание безрассудной девушке, угодившей его гостям своими танцами и не желая нарушить своего обещания. Заявление учеников Иоанна отражало их правдивое настроение. Они чувствуют в своем сердце сильную обиду по отношению ко Христу, что они даже не желали назвать его настоящим именем. Они могли помнить свидетельство Иоанна о Иисусе, а потом свидетельство, засвидетельствованное с неба Богом Отцом при крещении Иисуса. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но Иоанну они не называют его не Иисусом, не Христом, но говорят «Тот, который был с тобою при Иордане». Иоанн хорошо понимал значение слов своих учеников, но он также понимал свою роль, для чего он пришел в этот мир. Он пришел в мир, чтобы открыть миру Мессию, Спасителя, Бога всех людей, во-первых, иудеев, а потом язычников, еллинов. Римлянам 1:16. И он это сделал. Теперь о роли Иоанна можно сказать словами. «Занавес опущен, снимают декорации и артисты уходят со сцены. И он все сделал, что ему надлежало исполнить. А теперь он радуется, как и сказал сам своим ученикам. Вы сами свидетели мне в том, что я сказал, я не Христос, но я послан перед ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Иоанна 3:28-30. Иоанн понимал, что для него так само, как и для той среды, из которой он вышел, их роль уже закончена. Как меркнет утренняя зара перед восходящим солнцем, а солнцем этим был Христос. В душе Иоанна не видно горечи от тех слов, которые сказали о Иисусе его ученики. Иоанн радуется радостью друга жениха. В своей жизни он выполнил свое назначение и может уйти со сцены. Христианство не есть продолжением есейства. Оно рождалось в муках и страданиях для великой цели – сказать всему миру, а не только евреям, великое слово о воскресшем Спасителе, который есть Бог всех людей. Поручение это ученики получили от самого Господа, цитирую. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Иисус открыл миру универсального Бога, Отца всех народов. Об этом ясно свидетельствовал апостол Петр, проповедуя слово спасения римскому офицеру Корнилию, язычнику Кесарии и всем собравшимся в его доме его друзьям, говоря: «Сей есть Господь всех». Деяния апостольские 10:36. Евреи никогда не проповедовали такого универсального Бога, даже и пророки. Пророк Иона убегает в Фарсис, чтобы не идти и не проповедовать ниневитянам, язычникам, слово о покаянии. Он не хочет, чтобы они покаялись. Об этом потом он сам говорил: «О, Господи, не это ли говорил я, когда был в стране моей? Потому и побежал Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый и сожалеешь о бедствии». Иона 4:2. Еврейские религиозные вожди говорили, цитирую: «Язычник, изучающий закон, кроме семи заповедей Ноя, повинен смерти, ибо сказано: закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, но не язычникам». Второзаконие 33:4. Чувствуя, что это не Божье истолкование этой фразы, ученый Рашид добавляет, что со стороны язычников изучать закон есть хищением, то есть кражей, то, что не принадлежит им, а дано лишь для Израиля. Об этом написано в Синедрин Л-59. Это же само разъясняет еврейский ученый Маймонид в книге «Дих Галхоа Менешин» 10:9. И иудеи всегда стремились закрыть Бога в своих национальных храмах. Но Христос в своем учении открыл Бога для всех людей, а не только для одних евреев. Свитки Мертвого моря проливают новый поток света на те обстоятельства, и какую роль имело иудейство на формирование христианства, которое и изложил в своем учении святый апостол Павел по поручению самого Господа, как апостол язычников, а также на загадочную группу людей-богоискателей, ессеев, которые в своих духовных исканиях и их борьбе за истину звучит как чудный, могущественный гимн из вечности. Развалины Кюмрана лежат на возвышенном плато и своим видом наводят тоску. Оставленными всеми лежат они над мертвым морем, как забытая древняя могила, в такой же окружающей мертвой тишине. Ничто не растет на волховских плитах Мергеля. Никто не потревожит в забытых каменных развалинах гнетущей тишины. Небеса, кажется, сияют пустотой над пустынею, а всю свою жизненную силу направляет на удивительную гладь мертвого мора, похожую на застывающую ртуть, смешанную с бирюзой. Набежавший порыв ветра ничего не потревожит, лишь каменные развалины отозвутся эхом, как далеким стоном из забытого прошлого. Здесь много лет тому назад жили духовные исполины, искавшие Бога и Его истину, любившие людей и ценившие свободу больше своей жизни. Путь их был нелегкий, но цель очень высокая, для которой они жили и могли посвятить и отказаться от многого. Оставленное Есеями свидетельство дает нам лучше понять то напряженное искание и духовное состояние, в котором они жили, для которого способна человеческая душа и духовный климат, который предшествовал рождению Иисуса Христа. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.